уголек на курке стыне. Я не близк, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. Последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя. Шаль на плечи.